12. События складывались так, что мы с Софи смогли встретиться лишь в среду на следующей неделе. Разумеется, мы разговаривали по телефону. Я попросила ее отправить мне с курьером коробку с материалами и оплатила доставку. Однако различные обстоятельства делали нашу физическую встречу невозможной. Несомненно, попытки Саймона и мамы заставить меня сидеть дома и по возможности соблюдать постельный режим действовали мне на нервы. Но, признаюсь, я не имела ничего против домашнего заточения. Оно давало мне возможность сосредоточиться на работе с материалами, которые меня заставляли прервать лишь привычные отвлекающие моменты. Например, песня «Here Comes Science», прокрученная бесчисленное множество раз в сопровождении диких прыжков и криков. «Твоя очередь, мама. Танцуй. Пой». «Нет, солнышко, мама сейчас не может танцевать. Мама занята». Отбивалась я, и Кларк с легкостью переключался на бедного Саймона. «Твоя очередь, папа». Саймон послушно выделывал незамысловатые «па», а я возвращалась к заветной папке с копиями документов, которая оказалась бесконечной. Извлекая очередной лист, я слегка, пьянея от запаха тонера, впивалась в него глазами. Однако по-настоящему интересно мне стало лишь тогда, когда в руках моих очутился документ, имеющий непосредственное отношение к нашей теме. Письмо Артура Маккала Уиткомба неустановленному адресату, датировано 1925 годом. Вы спрашиваете, какие чувства я испытываю теперь, когда моя без вести пропавшая жена объявлена умершей. На это я могу ответить лишь одно. Если бы все было так просто. Она всегда со мной, даже сейчас. Ощущение того, что она рядом, не угасает, и, несмотря на всю боль, которую оно мне доставляет, я не желаю, чтобы оно угасло. Я отчетливо помню день нашей первой встречи в приюте мисс Данлоп. Айрис, тоненькая и стройная, возвышалась среди детей в грубых платьях и коротких штанах. Тогда она была уже помощницей учителя, одетая с ног до головы в синий бомбазин. В круглой шапочке, скрывающей прекрасные волосы, она вряд ли являла собой образец элегантности. К тому же была вдвое меня моложе. Тем не менее, я не мог отвести от нее глаз. Я делал пожертвование за пожертвованием, совершенно не интересуясь благополучием других сирот из этого приюта. За возможность улучшить мгновение и переброситься с ней парой слов, я был готов платить любую цену. Как только она достигла совершеннолетия, я сделал ей предложение, которое она приняла. И хотя я никогда не предполагал, что она может мне отказать, могу сказать с уверенностью, миг, когда она согласилась стать моей женой, остается счастливейшим в моей жизни. Живи мы в средние века, люди сочли бы ее колдуньей, ведь она воистину приворожила меня. Да, она обладала даром, который позволил ей достичь таких творческих вершин, о которых я не мог и помыслить. В этом даре было нечто пророческое, чистое и в то же время зловещее. Я ощутил это, прежде чем узнал, какие трагические события его породили. Она притягивала меня неодолимо, и я с радостью отдался ее власти. Я никогда ей не противился. Это было выше моих сил. Я останусь в ее власти до конца своих дней. Вскоре после постигшего нас несчастья, исчезновения Хаята, которое стало для нас сокрушительным ударом, миссис У начала носить вуаль и с тех пор не снимала ее никогда, ни дома, ни за его пределами. Прежде она боялась отпускать сына на улицу одного. Теперь боялась остаться без защиты, которую давала ей вуаль. Мне казалось, ее страшило внимание неких сверхъестественных сил, и она скрывалась под вуалью, пытаясь избежать узнавания. «Я видела», — часто повторяла она. «Я знаю, что буду видеть это всегда, и меня будут видеть тоже. Знаю, я должна рассказать об этом любым способом. Я избавлюсь от того, что сидит в моей голове, только поместив это в другие головы. Возможно, тогда долг будет оплачен». Я не знала и до сих пор не знаю, о чем она говорила, но это означало для нее целый мир, а она сама была целым миром для меня. Ради нее я был готов на любые усилия и жертвы, многократно превышающие простые обеты, которые мы дали при заключении брачного союза. Ей было об этом известно. Тем не менее, она предпочла отказаться от моей помощи. Я был изгнан, забыт. Кто обвинит меня в том, что я предпочел удалиться, оставив ее наедине с ее новыми игрушками? Впрочем, все это сейчас не имеет значения. Вы спрашиваете меня, как поступить с мальчиком, ее подопечным, Сидлу, этим маленьким слепым шарлатаном. Если говорить о моих пожеланиях и намерениях, я готов и впредь оплачивать его содержание, ибо я не склонен бросать на произвол судьбы калеку, тем более если к нему питала нежную привязанность женщина, по-прежнему владеющая моим сердцем. Не сомневаюсь, он тоже любил ее. 7 лет назад, когда я сообщил ему об ее исчезновении, он разразился непритворными рыданиями. Уверен, если она не вернется, он будет скорбеть о ней до конца своих дней. Скорбь — это то, что нас объединяет, хотя вряд ли эта общность нашей скорби принесет нам хоть каплю утешения. Я говорю о нем как о мальчике, хотя ныне это взрослый мужчина 20 с лишним лет. Возможно, я испытываю подспудное желание убедить себя в том, что если между ними и существовала душевная близость, длилась она недолго, и разница в возрасте, даже более значительная, чем между ней и мною, отвергала возможность отношений, нарушающих законы, мораль и заповеди Божии. Отношений, которые могли бы возбудить во мне ревность. Как бы то ни было, я воздерживаюсь от любых упреков. Ей, ему, самому себе, какому-либо другому человеку. Пожалуй, мне пора прервать свои излияния. Буду рад любым вестям от вас, но заранее прошу извинения за то, что в ближайшее время вряд ли смогу быть усердным корреспондентом. Я собираюсь отойти от дел, покинуть Европу, вернуться в Канаду и, поселившись в своей усадьбе, привести в порядок свои мысли. После этого мне останется лишь считать секунды в ожидании собственного ухода. Искренне надеюсь, что, переступив порог иного мира, я обрету ответы на вопросы, которые так мучают меня. Надеюсь, мы с ней воссоединимся, и между нами более не останется тайн. Но даже если эта мечта окажется праздной, у меня более нет грандиозных замыслов, и этот мир, стремящийся к неизбежному концу, утратил для меня всякую привлекательность. Менее всего на свете мне хотелось бы надолго пережить ее, и я верю, что этого не случится. Искренне преданный вам и так далее. Продолжив перебирать материалы, я обнаружила фотографию мистера и миссис Уиткомб, сделанную в день их свадьбы. Они сидели рука об руку, гордые, как королевская чета, в окружении свиты подружек невесты, гостей и слуг. Внимание мое привлекла пожилая дама, явная готовая заплакать. По всей видимости, это была мисс Данлоп, особенно если учесть, что ее окружала кучка одинаково одетых детей. По своему обыкновению, миссис Уиткомб была в вуале, хотя куда более прозрачной и воздушной, чем та, в которой видела ее я. Завеса легчайшего кружева свисала с полей ее шляпы, концы завязаны под подбородком, изысканные цветы, покрывавшие вуаль, не позволяли рассмотреть ее лицо, делая черты размытыми и неопределенными. Лицо мистера Уиткомба, напротив, можно было рассмотреть прекрасно, и выражение этого лица свидетельствовало о том, что он пребывает на вершине счастья. Он несколько напоминал рабочего коня. Высокий, костистый, с грубоватыми чертами. Жесткий, целлулоидный воротничок и моржовые усики откровенно не шли ему. Крупная ладонь вмещала сразу обе изящные ручки молодой жены. Он не сводил с нее нежного и слегка обеспокоенного взгляда. Казалось, он так переполнен чувствами, что ему трудно усидеть на месте. Одна из его ног получилась размытой. Как видно, во время бесконечно долгой съемки она дрожала от избытка нервной энергии. «Что уж так дергаться, парень?» Помню, именно эта фраза пронеслась у меня в голове. «Серьезно, ты того и гляди, выскочишь из штанов. В конце концов, она вышла за тебя замуж, верно? Ты получил то, что хотел». Он, несомненно, думал именно так. А если она думала иначе, то предпочитала об этом молчать. Вернувшись к своим изысканиям, я наткнулась на кучу писем, относившихся к периоду после свадьбы. Все они были полны счастьем, радостью, восторгом. Теперь, когда прекраснейшее создание на свете перед Богом и людьми поклялось, что принадлежит мне, я стал счастливейшим из смертных. И прочее в таком роде. Корреспондентов у весьма общительного мистера Уиткомба было великое множество. Родственники, друзья, адвокаты и деловые партнеры. Судя по всему, он пытался поддерживать переписку со всяким, кто произвел на него благоприятное впечатление. Доживи Артур М. до эпохи интернета, наверняка стал бы рьяным фанатом соцсетей и засыпал бы своих подписчиков миллионами снимков. Картины Айрис и она сама, пытавшаяся закрыться от назойливого фотографа вуалью, рукой и всем, что попадет под руку. В том, что он влюблен в нее по уши, не было никаких сомнений. Но любопытно, что творческие способности и интеллект Айрис восхищали его не меньше, чем ее молодость и красота. Принято считать, что женщины не бывают одарены гениальностью, но то, чем наделена она, моя Айрис, моя обожаемая супруга, не может быть названа иначе. Писал он, возможно, тому же адресату, которому было обращено письмо, приведенное выше целиком. Первая и последняя страницы отсутствовали. В груди ее горит мощный пламень таланта, который освещает все, к чему она прикасается. Как бы мне хотелось, чтобы все люди на свете узнали ее так же хорошо, как знаю я, главным образом через ее работы, поскольку они лишены возможности разделить с ней жизнь. Ныне главная цель моей жизни — открыть миру творчество Айрис, и ради этого я готов пренебречь прочими своими занятиями. В письмах постоянно обсуждался вопрос о том, стоит ли молодым супругам оставаться в городе, пока в уксусном доме идет ремонт. Особняк перестраивали для семейной жизни, готовя помещения для будущих детей. Или же им лучше совершить свадебное путешествие по Европе, которое, по всей видимости, мистер Уиткомп обещал своей молодой жене. Миссис Уиткомп, судя по всему, в равной степени устраивала и то, и другое. Однако мистер Уиткомп внезапно начал склоняться к последнему варианту, планируя грандиозный вояж. Согласно этому плану, посетив Англию, Францию и Бельгию, молодая чета должна была отправиться в Лужицы, район, граничащий с Венгрией, территорией, на которой некогда проживали венды, предки миссис Уиткомп. «Ты говорила, что хочешь отыскать своих предков», писал он ей во время деловой поездки в Торонто, «и потому я побывал в местечке под названием Гатс-Иар, надеясь, что кто-то из его жителей помнит твою семью, этого несчастного безумца, твоего отца, а также твою мать и бабушку, о которых ты хранишь, хотя и обрывочные, но нежные воспоминания. Моя дорогая, моя ненаглядная девочка, прости мне мое своеволие. Возможно, ты осудишь мои методы, но уверен, они дадут результат, который доставит тебе удовольствие». Вскоре после того, как медовый месяц остался позади, письма уступили место заметкам, перечням, наброскам и памятным записям. Среди бумаг обнаружилась карта, на которой кружком был выделен конкретный район, рассчитанная широта и долгота, указывающий положение деревни, называемой Дзенгаст, такой маленькой, что она не была отмечена на карте даже точкой. Согласно одним источникам, «дзен» на сербском языке означает «день». Согласно другим источникам, «яркий», сообщал комментарий мистера Уиткомба. Он нацарапал карандашом еще что-то внизу, но стер, оставив лишь темное пятно. «Маловероятно», — добавил он, никак не пояснив, какой отвергнутой догадке относится это слово. Так или иначе, нам было известно, что в свадебное путешествие супруги в конце концов отправились. Побывали в Брюгге, встретились там с Густавом Кнауфом, который, возможно, изобразил их на одной из своих картин. Обратившись к следующей пачке бумаг, я нашла нечто вроде дорожного дневника, в котором описывалось их пребывание в Британии, Франции и Бельгии. Начинался он с остановки в каком-то отеле поблизости от Баутсена. Согласно утверждению моего путеводителя, город этот является культурной столицей Верхней Вендии, писал мистер Уиткомп. Доктор Р. согласился повидаться с нами, впрочем, сделав вид, что встреча произошла случайно. Мой кузен, Адель Харт, хирург, настоятельно рекомендовал его, утверждая, что доктор, незаслуженно обойденный славой и известностью, является одним из самых выдающихся современных психиатров. Отрекомендовать его так Айрис, разумеется, будет невозможно. Но, видя, что ее мигрени становятся все более мучительными, я не вижу другого выхода. Дзенгаст находится примерно в 50 милях отсюда, и Айрис надеется, что, побывав там, обретет ответы на вопросы, которые ее так терзают, хотя она упорно отказывается открыть мне, что же это за вопросы, так как моя первейшая обязанность — помогать своей жене, ведь мы с ней теперь одна плоть и кровь, она стала живым сосудом, в котором обитает мое сердце, и я готов сделать все, что в моих силах. Доктор Р. обладает телепатическими способностями. Он заверил меня, что методы его воздействия практически незаметны даже для объекта. Приходится принять это на веру. Впрочем, как говаривал мой отец, В некоторых деликатных случаях постфактум попросить извинения за то, что все пошло не так, как предполагалось, гораздо проще, чем предупреждать о возможных осложнениях заранее. Доктор обещал сделать все от него зависящее, чтобы помочь Айрис, а следовательно и мне. Надеюсь, он сознает, какие последствия ожидают нас обоих, если он не исполнит свое обещание. «Так, значит, миссис Уиткомб тоже страдала головными болями», — подумала я, перебирая бумаги. А мистер Уиткомб решил, что его жена нуждается в помощи психиатра задолго до того, как это вошло в моду. Но какими способами собирался действовать доктор Р? Гипнотизировать свою пациентку? Анализировать ее сны? От всего этого веяло романами Анны Радклифф. Несомненно, в то время подобные методы считались весьма спорными, и, возможно, именно по этой причине мистер Уиткомб не указал в своем дневнике полное имя незаслуженно обойденного известностью психиатра. Впрочем, оберегал он не только доктора, но и свою жену. Айрис, кажется, прониклась доверием к доктору Р, сообщает запись на следующей странице. Или же ловко делает вид, что это так. Они с удовольствием проводят время за разговорами, угощая друг друга легендами и народными сказками. Разговоры эти они ведут в основном по-английски, вне всякого сомнения, из любезности ко мне, но иногда переходят на странный гортанный язык, на котором она говорила в детстве. Она продолжает работать, утверждая, вопреки доводам здравого смысла, что это помогает от бессонницы, которая продолжает ее мучить. Впрочем, благодаря лекарствам доктора, ей иногда удается вздремнуть днем или ранним вечером. Айрис постоянно делает карандашные наброски, иногда перенося их на небольшой холст. Работает она с бешеной скоростью, но, закончив картину, утрачивает к ней всякий интерес. Стоит краскам высохнуть, она готова ее сжечь. И сделала бы так, если бы я не вступался за несчастные полотна. В гостинице, где мы жили перед этим, она оставила 3 своих работы. Образы, которые она воспроизводит, постоянно повторяются. Поле, надвигается буря, облака закрывают полуденное солнце, повсюду глаза и крылья. Разум начинает болеть, не в силах это вместить. Вспоминаю, как этот тип Кнауф, положив руку на ее колено, негодяй словно не замечал, что я стою рядом, задумчивым видом рассматривал картины и после печально проронил. «Ах, моя прекрасная мадам, я вижу, вам тоже помогают работать ангелы». На рассвете мы отправляемся дальше. Прежде чем достигнем цели, вероятно, сделаем остановку, а то и 2. Доктор Р. говорит, что начнет завтра ночью. «Итак, продолжение следует», — подумала я, переворачивая страницу. Следующий документ, который я извлекла из пачки, однако уводил от этой захватывающей истории в сторону. Это было письмо, датированное ноябрем того же года. Имя адресата уже было мне знакомо. Доктор медицины Адельхард Уиткомб, хирург-кузен. Почерк мистера Уиткомба заметно изменился. Стал более мелким, сжатым и торопливым. При этом читался он легче, вероятно, потому что письмо, в отличие от дневника, предназначалось для другого человека. «Дорогой мой Адельхард», — говорилось в письме, «прошу, не расценивай долгое мое молчание как упрек за то, что ты рекомендовал мне доктора Р, хотя его неустанные попытки помочь Айрис оказались не столь плодотворными, как нам того хотелось бы. Дело в том, что за это время произошли события, изменившие нашу жизнь столь решительно, что некоторое разочарование, связанное с доктором, стало наименьшей из моих забот. Взглянув на обратный адрес, ты поймешь, что мы с женой более не в Европе, ибо вынуждены были прервать путешествие из-за обстоятельств, которые находятся не в нашей и не в чьей-либо еще власти. Незадолго до того, как мы прибыли в Дзенгаст, доктор Р. при помощи лекарств и советов установил с Айрис доверительные отношения, позволяющие рассчитывать, что телепатическое воздействие, когда оно, наконец, будет применено, даст наилучший результат. Выбрав наиболее благоприятный, по его мнению, момент, он погрузил Айрис в состояние транса или гипнотического сна. Странно и тревожно было видеть, как моя возлюбленная, обычно столь живая и острая на язык, сидит, безжизненно свесив руки и отвечает на вопросы монотонно и вяло. Через несколько секунд они с доктором Р. перешли на тот древний язык, который знают оба. Поначалу я пытался вслушиваться в непонятные для меня созвучия, но после, извинившись, отправился в гостиную нашего номера, где я попытался писать письма. Впрочем, гортанное бормотание, беспрестанно доносившееся из-за неплотно закрытой двери спальни, отвлекало меня и не позволяло сосредоточиться. Когда доктор Эр наконец вышел, признаюсь, я едва не подпрыгнула от нетерпения, так что ему пришлось сделать жест, призывая меня к молчанию. Плотно закрыв дверь, он приблизился ко мне. «Ваша супруга, мистер Уиткамп, отнюдь не пребывает в плену заблуждения и не вводит в заблуждение никого другого», — начал он. «Она столь же вменяема, как и любая другая женщина». Услыхав это, я испытал огромное облегчение. Без ложного стыда, признаюсь, что на глаза мои выступили слезы. Доктор Эр подошел к буфету и налил нам обоим по щедрой порции местного коньяка. «Я погрузил ее в глубокий естественный сон», — сообщил он. «Полагаю, через час или около того она проснется, посвежевшая и отдохнувшая. Она будет помнить, что с ней произошло?» «О, безусловно, все до мельчайших деталей. Если бы она это забыла, все мои усилия пропали бы в туне». Доктор устало улыбнулся. «Надеюсь, вы не сочтете оскорблением, если я признаюсь, что считал рассказ вашей супруги вымыслом, хотя, возможно, неосознанным. Да, полагал я, именно то, что доктор Фрейд называет подсознанием, породило эту фантазию, которая стала защитной реакцией на травму, связанную со смертью отца, свидетельницей которого была миссис Уиткамп. Вероятность того, что она способствовала этой смерти, тоже нельзя сбрасывать со счетов. Многое из того, что мне довелось узнать при близком знакомстве с ней, говорило в пользу именно такого предположения. Признайтесь, именно опасения, связанные с тем, что ваша супруга причастна к смерти своего отца, заставили вас обратиться ко мне за помощью». Этого я отрицать не мог. Было бы глупо закрывать глаза на некоторые тревожные обстоятельства и факты. Как известно, убийство — преступление, не имеющее возрастных ограничений. Тем не менее, трудно вообразить, что 9-летняя девочка справилась со взрослым мужчиной, своим отцом. И все, что произошло после — его отрубленная голова, закопанная в поле, — пробормотал я. Не забывайте, что этот безумец был истощен длительным голодом и напряжением, а его дочь напугана до ума помрачения, — возразил доктор. Страх, как известно, удесятеряет силы. Признаюсь, мне приходилось сталкиваться и с более невероятными преступлениями. Однако, несмотря на все свои переживания, ваша жена не испытывает чувства вины. Не психологически, по крайней мере, что убеждает меня в том, что она не совершала его физически. Я почувствовал дрожь в коленях и преодолел желание опуститься на стул, одним глотком допив коньяк. «Вы в этом уверены?» «Вполне уверен. Ваша супруга, как вам, без сомнения, прекрасно известна, наделена выдающимися творческими способностями, а это означает, что она постоянно находится во власти своих идей, своих пристрастий и своего воображения. Кстати, именно ее бурное воображение может стать причиной некоторых проблем, хотя я почти не сомневаюсь, что она не совершила ничего криминального. Из этого отнюдь не следует, что события развивались именно так, как сохранила ее память». «Я не совсем вас понимаю». Доктор Р. замешкался. Пока он молчал, страх, терзавший меня, становился все более невыносимым. «Подробности не имеют значения», — произнес он наконец. «Важно другое. Ваша жена искренне убеждена, что ощутила некое таинственное присутствие. Спириты называют подобный опыт нуминозным. Иными словами, она пережила нечто, что находилось вне ее предшествующего опыта и, по сути, вне этого мира. Но она не помнит, что это было, и заполняет образовавшуюся лакуну при помощи фантазий, щедро порождаемых ее мечтательным воображением. Пока забытое воспоминание не всплывет на поверхность ее сознания, она не обретет покой. Значит, я принял правильное решение, привезя ее сюда, в лужицу, в Дзангаст. Да, это путешествие ей совершенно необходимо. Возможно, когда она увидит поля, окружающие деревню, где она родилась, поля, столь напоминающие место, где погибла ее семья, она вспомнит правду во всей неприглядности. Но правда, какой бы страшной и неприглядной она ни была, это единственное, что может ее излечить. Доктор испустил тяжкий вздох и добавил. Человеческий ум скрывает множество тайн, сэр. Такое же великое множество, как и сама Земля. Или даже больше. Возможно, подробности, которые я привожу в своем повествовании, натолкнут тебя на мысль, что я многое придумал и домыслил. Поверь, это не так. События того дня врезались в мой мозг так глубоко, словно были на нем выгравированы. Сомневаюсь, что я когда-нибудь сумею позабыть их, особенно если учесть то, что за ними последовало. Через 3 дня наше путешествие завершилось. В эту проклятую деревню мы прибыли под вечер. Причем Айрис была так измучена, что, выйдя из кареты, потеряла сознание и рухнула посреди улицы. Ее отнесли в постель, и она лежала, как мертвая, с мокрым полотенцем на глазах и страдала так, что не имела сил даже стонать. Доктор Р. ничем не мог ей помочь, и, признаюсь, его бессилие привело меня в бешенство. Вскоре после заката в дверях дома, где мы остановились, появилась девчонка лет 12. Она попросила разрешения войти в комнату моей жены и при этом назвала ее девичьим, настоящим именем — Гизелла Вробль. «Канторка шлет вам привет», — перевел мне ее слова доктор Р. Она помнит о маленьком воробушке, дочери Хандрия и Лиски. Утром она придет сюда и поговорит с ней, а пока посылает это снадобье, которое избавит ее от боли. Доктор Р. осмотрел зелье и заявил, что оно безвредно. Я сам отнес его своей возлюбленной и наблюдал, как она его выпила. Эффект оказался поразительным. «Я чувствую себя почти здоровой», — сказала Айрис. «Кто это приходил?» «Какая-то девочка», — сказала, что ее послала некая канторка. Моя бабушка знала это слово. Певица запевала в хоре. Бабушка хранит историю деревни, ее легенды. «И сказки?» — спросил я. Айрис кивнула. Я улыбнулся, чтобы ее ободрить. «Что ж, любимая, тогда это самое подходящее знакомство для тебя». В ответ она взглянула на меня как-то странно и проронила. «Да, вероятно, это именно так». С этого момента события стали развиваться стремительно. По крайней мере, так казалось мне, стороннему наблюдателю, не способному понять, что происходит, и вынужденного всецело полагаться на объяснение доктора Р. На следующее утро нас приняла сама канторка, иссохшая древняя старуха, полуслепая, с трясущейся головой, которую покрывала бесформенная куча вышитой ткани. Дом ее, расположенный на краю деревни, оказался самым настоящим жилищем ведьмы. Та девочка, что приходила к нам, как видно, была у нее служанкой. Она варила какое-то вонючее снадобье в железном горшке над дымящимся огнем, пока ее хозяйка и Айрис вели разговор, который доктор Р. приводил для меня вежливым шепотом. «Тебя беспокоит прикосновение полуденной ведьмы», — изрекла эта чертова деревенская колдунья, обращаясь к моей любимой. «Ты никогда не обретешь покоя, ибо она обратила на тебя свой взгляд». Я ощутил, что слово «она» старуха произнесла именно с большой буквы и содрогнулся от подобного богохульства. «Те, кого она избрала, не будут свободными никогда», — продолжала старая корга. «Все, что им остается, найти свое истинное призвание и следовать ему. Ты нашла свое истинное призвание, моя девочка?» «Матушка, я делаю то, что могу и умею». «Хорошо, если это так. Вы больше ничего мне не скажете? Мы с мужем приехали издалека». Старуха вперила в меня оценивающий взгляд. «Вижу, что он любит тебя всем сердцем, доченька. У него добрые намерения, но есть дела, которые касаются только женщин. Ни мужчин и ни посторонних. Все прочее тебе может сказать только она. Если завтра во время шествия ты принесешь жертву, возможно, она отнесется к тебе благосклоннее». «А, вижу, речь зашла о деньгах», — шепнул я доктору Р. «К счастью, они у меня есть». Доктор поспешно сделал мне знак молчать. Шествие, о котором говорила старая корга, устраивалось ежегодно. Как видно, цель его состояла в том, чтобы умилостивить уже упомянутую полуденную ведьму, некую языческую богиню или призрак, который, согласно бытующим здесь легендам, бродит по полям во время уборки урожая. Обычно шествие устраивают в день летнего солнцестояния. Как раз в эту пору созревают озимые, то есть рожь, посеянная осенью. Обряд необходимо провести до начала жатвы, иначе последствия будут самыми печальными. Доктор Р. сообщил мне, что до прихода христианства поля вокруг деревни были известны как место погребения. Согласно преданиям, крестьяне живьем хранили здесь своих стареющих родственников. Таким образом, они кормили землю, поддерживая ее плодородность. Припоминаю, как в пору моих ухаживаний за Айрис она рассказывала мне множество подобных историй. В раннем детстве она слышала от своей обожаемой бабушки на редкость жуткие сказки о водяном, который заманивает купальщиков в свое озеро, топит их и утаскивает на дно, о душилике или лесном душителе, о зморе, ведьме, которая убивает людей во сне, Остриге, летающем чудовище, которое набрасывается на людей, уносит воздух и пожирает, сбрасывая на землю их обглоданные конечности. О Цметре, который выкапывает покойников из могил и поедает их. Не представляю, как можно рассказывать ребенку или кому-либо такие ужасные вещи. По всей видимости, несчастная бабушка Айрис была той же породы, что и достопочтенная Кантерка. Вероятно, все венские дети впитывают подобные кошмары с молоком матери. В какой-то степени это объясняет, откуда берет начало кровожадность отца Айрис, казалось бы, столь противоестественная. Но нет, такие мысли лучше гнать прочь, иначе я рискую замарать грязными подозрениями Айрис. Она не заслуживает этого, моя обожаемая супруга. Столь нежная, деликатная и внимательная к тем, кто находится рядом. «Надо запретить ей участвовать в этом идиотском обряде», — говорил я себе. «Она должна меня послушаться». Разумеется, то был чистой воды самообман. Я никогда не использовал своей супружеской власти и не собирался делать этого впредь. И ограничился тем, что сказал доктору Р. «Нельзя допустить, чтобы Айрис пошла одна. Среди этих людей с их дикими верованиями она будет совершенно беззащитна. Но, как говорится, золото лечит все недуги, а муж и жена — это одна плоть и кровь. Судя по всему, эта Кантерка бедна, как церковная мышь, и если предложить ей денег, она не станет упрямиться и позволит мне участвовать в шествии». В ответ он лишь покачал головой. «Мой друг, на свете есть места, где деньги не имеют значения, особенно в вопросах веры. Это одно из таких мест, и с этим вы должны будете смириться». Я на несколько минут прервала чтение. Голова у меня кружилась. Горло подкатывала тошнота, и я не сразу поняла, что рассказ бедного мистера Уиткомба захватил меня до такой степени, что я забыла дышать. Сделав глубокий, медленный вдох, я сразу почувствовала себя лучше. Можно было продолжать. Доктор, конечно, оказался прав. Я был готов последовать за Айрис в поля, в которых колыхались спелые колосья ржи, но мне не позволили это сделать. Скажу без ложной скромности, для того, чтобы удержать меня, потребовалось несколько человек. Я сражался изо всех сил, чем заслужил своеобразное одобрение этих негодяев. Они не справились бы со мной, если бы к ним не присоединился еще один, моего роста, но вдвое шире в плечах, настоящий буйвол на двух ногах. Этот громила сжал мою шею своей лапищей и придушил меня, как барана на бойне, так что я потерял сознание. Надо признать, действовал он достаточно осторожно, ибо, придя в себя, я обнаружил на шее лишь едва различимый синяк. Помню, как Кантерка куда-то тянула Айрис за рукав. Моя возлюбленная супруга, зажав подмышкой свою последнюю картину, безропотно следовала за старой коргой, которую, в свою очередь, вела за руку ее юная помощница. Утро выдалось жарким, и яркое солнце золотило верхушки колосьев. Шествие состояло исключительно из девушек и женщин всех возрастов, одетых в вышитые блузки, длинные сборчатые юбки и высокие головные уборы, представлявшие собой несколько замысловато закрученных узорных платков. Возглавляло процессию существо громадного роста, напоминавшее маскарадного шута на ходулях, либо исполинскую куклу, которую приводят в движение несколько человек, скрытых под ее одеянием. Нечто вроде китайского новогоднего дракона или коня из пантомимы. Лицо этого существа, вне всякого сомнения, было женским, но оно было скрыто решеткой, весьма искусно сплетенной из соломы или другого растительного материала. Волосы, падающие на плечи, были сделаны из меха или звериной шкуры. Костюм ее состоял из длинного широкого плаща, сплошь расшитого серебряными амулетами, стеклянными бусинами, блестками и осколками зеркала. Все это переливалось и сверкало на солнце, как огонь. Я разглядел обнаженную человеческую руку, согнутую, как коготь. Другая рука сжимала тонкими белыми пальцами рукоять меча, возможно, похожего на тот, что безумный отец моей возлюбленной выковал из сахи. Меч был длинным, не меньше 3 футов, и таким тяжелым, что тащился за ней по земле, оставляя глубокие борозды. Процессия двинулась в поля и растаяла в солнечном мареве. Напрягая зрение, Я ожидал, когда женщины вернутся. Я снова подняла глаза, охваченные приступом дурноты. Голова кружилась, во рту появился привкус желчи. Наконец-то она предстала передо мной во всей красе, образ которой преследовал миссис Уиткомп всю жизнь. Главная героиня ее фильмов, картин и настенных росписей. Госпожа Полудня. Полуденница. Полуденный призрак, возникающий в солнечной дымке, чтобы спросить некоего злополучного крестьянина, доволен ли он своей участью и не желает ли чего иного, дабы проверить, достаточно ли он почтителен и учтив. Все сходится. Сверкающий плащ, острый меч, скрытое от посторонних взоров лицо, горячее и безжалостное солнце, наблюдающее за происходящим, раскаленный белый глаз на раскаленном безоблачном небе. С усилием, сглотнув подступивший к горлу горький ком, я вновь принялась за чтение. Доктор Р. умоляет меня держать себя в руках, хотя бы ради нее. Твердит, что я смогу помочь ей, лишь являя собой пример терпения и хладнокровия, однако... В этом месте на бумаге вновь расплылось пятно или, возможно, два пятна, наложившихся друг на друга. Их явно пытались стереть. Бумага под ними смялась и истончилась. Когда я пришел в себя, день клонился к вечеру. Нас обоих, точнее сказать, нас троих, каким-то образом доставили в дом, где мы остановились. Доктор Р. вышел из соседней комнаты, где осматривал Айрис. Сжав мою руку, он попросил меня не волноваться и сообщил, что Айрис все еще без сознания. Как выяснилось, она упала в обморок во время этого проклятого языческого ритуала. «Скорее всего», — сказал доктор, — «это обычный солнечный удар». Позднее я узнал, в Дзенгасте принято считать, что людей, потерявших сознание во время обряда, короновала полуденница, навеки поместив между минутой и часом. Как выяснилось, Канторка и ее подручные оставили Айрис лежать в пыли на солнцепёке до тех пор, пока они не завершат свои молитвы. Только после этого они соорудили из своих шалей подобие носилок и дотащили ее на край поля, где ее забрали мужчины и отнесли домой. Доктор Р., увидав ее, едва узнал. Грязная, обгоревшая на солнце, с пыльными волосами, в которых запутались зерна ржи, она мало походила на прежнюю Айрис. Благодарю Бога, что был в ту пору без сознания. Без сомнения, я не выдержал и убил бы тех, кто довел мою ненаглядную до такого состояния. Как бы то ни было, я сразу бросился к своему чемодану и извлек маленький пистолет, который возил с собой на всякий случай во время всех путешествий. С пистолетом в руках я бросился к дому Канторки. «Чем вы занимались в полях?» — спросил я дрожащим от злобы голосом. «Это наши женские дела», — невозмутимо ответила старая корга. Тогда я принялся размахивать пистолетом перед ее лицом. Глаза старухи, якобы слепые, медленно расширились. Доктор Р., которого я заставил сопровождать себя, ибо мне нужен был переводчик, дрожал от страха. «Послушай, старая ведьма, моя жена, возможно, умрет», — процедил я. «Если это произойдет, я без колебаний отправлю тебя вслед за ней. Хочешь жить? Говори, что за дела вы творите там, в полях. Зачем вы мучили мою жену?» Девочка, стоявшая у огня, побледнела, но старуха только улыбнулась. «Мы приветствуем госпожу», — проронила она. «Мы просим ее быть к нам милостивой и покинуть наши поля, отвести от нас свой взгляд и принять наши дары». «На этот раз вы принесли в дар картину моей жены», — кивнул я. Старуха вновь улыбнулась, на этот раз более широко, так что я увидел острые кончики ее зубов. «Да, это то, что она принесла, ибо пока она не знает, что у нее есть другой дар», — произнесла она веско. «Но я не думаю, что этот дар был принят». «Чёрт возьми, это еще почему?» — подумала я, переворачивая страницу. «Я заплатил кучу денег, чтобы нас с Айрис вывезли из Лужиц как можно скорее», — продолжал мистер Уиткомп. «Мне хотелось забыть Дзенгаст как дурной сон. Доктор Р. советовал нам не торопиться. Намеки Канторки заставили его осмотреть Айрис с особым тщанием, и этот осмотр выявил, что она беременна, возможно, уже на четвертом месяце. Но я упорствовал в своем нежелании оставаться здесь, а мысль о том, что наш сын появится на свет в этом преддверии ада, была для меня невыносима. Итак, с большими усилиями и затратами мы добрались до ближайшего порта и погрузились в корабль, идущий к родным берегам. Во время этого путешествия на перегонки с природой нам оставалось лишь надеяться, что мы окажемся дома прежде, чем наступит заветный срок. Слава богу, мы прибыли заблаговременно, и все муки, которые выпали на долю Айрис, она перенесла под родной крышей. Теперь, милый Адельхард, у нас есть наследник. Мы назвали его Хаят. Доктора утверждают, что мы вряд ли сможем иметь еще детей, так что он останется единственным. Он крупный и здоровый, красив и соразмерен, как и полагается ребенку, ставшему плотью от плоти моей обожаемой Айрис. Но есть что-то тревожное в его чрезмерно спокойном и кротком нраве. Он почти не плачет, ничего не требует и не выражает бурных протестов. Подчас он кажется очаровательной куклой, а не живым мальчиком. Все игрушки, которые мы перед ним ставим, он принимает с исполненным достоинством равнодушием. Взгляд у него мечтательный, глаза обращены внутрь себя, как у его матери, когда она погружена в творчество. Ничто в окружающем мире не способно потревожить его надолго, и, мне кажется, многие вещи оказываются за пределами его восприятия, хотя он вовсе не слеп. Порой наш сын смотрит в пустоту, и на губах его играет улыбка. Он смеется, словно слышит ангельское пение или наблюдает за танцами призраков. Хуже всего то, что Айрис опечалена и полагает, что опечалила меня. Она не подает виду и не выдает своих чувств ни словом, ни намеком, но я знаю ее слишком хорошо. Она винит себя за состояние Хаята и, вероятно, думает, что я тоже виню ее, хотя я бесконечно далек от этого. Уж если бы мне понадобилось возложить на кого-то груз вины, я, разумеется, выбрал бы себя. Без сомнения, с моей стороны было крайне самонадеянно полагать, что я смогу разрешить все загадочные странности моей жены и обеспечить ей долгое прочное счастье. Без сомнения, я совершил ошибку, отвезя ее домой и позволив той мерзкой старой ведьме нанести новый удар по ее разуму, сделав ее участницей кошмара, который они устраивают меж борозд того проклятого поля. О, с каким бы удовольствием я сжег это поле дотла и заселил солью! Впрочем, довольно сетовать. На все Божья воля. Так было испокон веков, и так будет до скончания мира. Я готов безропотно принять все, что ниспошлет мне промысел Господен. Тем более у меня нет иного выбора. Постараюсь впредь не слишком досаждать моей дорогой Айрис своими супружескими притязаниями. Более того, я решил оставить всякие попытки даже после того, как она восстановится, ибо у нас нет никаких причин и обязательств, заставляющих продолжать их. Как тебе известно, существуют иные возможности, французские методы и так далее. Будь у нее желание, мы сумели бы найти выход. Несмотря на все ее странности, в душе она остается невинной девушкой, и совесть не позволит мне требовать от нее того, что она не хочет предложить добровольно. Я слишком люблю ее и не перестану любить никогда. Остаюсь твоим любящим кузеном, человеком с любящим сердцем и беспокойным умом. Во Христе Господе. Аминь. Арт М. У.